Но не становится ли вся наша философия трагедией? Не становится ли истина враждебной жизни и улучшения? Один вопрос, по-видимому, вертится у нас на языке и все же боится быть услышанным. Можно ли сознательно пребывать в неправде? Или, если это неизбежно, то не следует ли тогда предпочесть смерть? Фридрих Ницше. Канека Фумико родилась в Котобуке, районе Якогамы, 25 января 1903 года. Ее отец Саяки Фумиказу происходил из самурайского рода, а мать, Канека Кикуна, была дочерью крестьянина. Поэтому они не могли быть официально женаты, а Фумико не могла быть зарегистрирована в качестве ребенка Саяки. Она оставалась незарегистрированной до тех пор, пока ей не исполнилось 8 лет, после чего она была зарегистрирована как сестра своей матери. Довольно распространенная практика для детей, рожденных вне брака. Фумико вспоминала, что первые несколько лет своей жизни была счастлива. Ее отец работал детективом в полиции и заботился о своей семье, хоть они и жили бедно. Но когда Фумиказу оставил свою работу и увлекся азартными играми и выпивкой, то он начал бить Кикуна и изменять ей. В конце концов он бросил ее и женился на другой. Фумико впервые сталкивается с жизненными проблемами, так как она незаконно рожденный ребенок. Обстоятельства сделали ее невидимой для органов управления образованием, поэтому она не могла посещать школу. В некоторых школах ей все же позволили посещать занятия, но без права получения какого-либо аттестата. Несмотря на трудности и пробелы в посещении, она имела хорошую успеваемость. Мать Фумико после разрыва с Фумиказу жила с другими мужчинами, но никто из них не улучшил ее положение. Мать даже подумывала о продаже Фумико в бордель, утверждая, что это будет лучшей жизнью для нее. Но отказалась от этой мысли, когда оказалось, что Фумико при этом отправят в другой регион Японии. Фумико недолго жила с бабушками и дедушками, а ее мать вышла замуж. В 1912 году было решено, что Фумико вернется с бабушкой в ее дом в Корее, бездетной тете Фумико. Перед отъездом из Японии Фумико была окончательно зарегистрирована как дочь своей бабушки и дедушки. Жизнь в Корее. Вскоре после прибытия в Корею стало ясно, что жизнь не станет лучше, как того ожидала Фумико. Ее бабушка представляла ее всем как ребенка, которого она взяла из жалости у людей, которых едва знала. И бабушка, и тетя относились к ней как к служанке. Видимо, они изначально намерены были приютить ее именно ради этого. Так считала сама Фумико. Разумеется, что речи о полноправном членстве в семье не шло вовсе. Единственным преимуществом переезда стала возможность регулярно посещать школу, но ее образование все равно было ограничено, потому что ее родственники не позволяли ей читать ничего, кроме сдаваемого в школе. Она имела весьма многообещающий уровень знаний, что в конечном итоге привело бы ее в колледж, но ей позволили продолжать свое обучение лишь до уровня старших классов. После того, как она закончила школу, ей пришлось тратить все время на работу по дому. Она вспоминала этот период как худший за все время пребывания в Корее. Фумико подверглась ужасному обращению своих родственников в Корее. Несмотря на их относительную состоятельность, она получала лишь минимальное количество одежды и иных предметов быта. Часто ее избивали, иногда так сильно, что она думала о самоубийстве, и лишали пищи в качестве наказания. Жизнь в Корее также позволила ей увидеть плохое отношение корейцев к ее родственникам и прочим японским оккупантам. Возвращение в Японию. В 1919 году, когда ей было 16 лет, Фумико была отправлена обратно к матери. По-видимому, потому, что она была на выданье, а ее бабушка и тетя не хотели заниматься ее жизнью. Теперь она осталась со своими бабушкой и дедушкой уже по линии матери и начала общаться со своим дядей Матоэ, который был официально ее братом. К этому времени объявился ее отец, который попытался устроить брак между Фумико и Матоэ. Но договоренность была расторгнута, когда Матоэ узнал, что она встречается с неким молодым человеком. Фумико после этого отправили жить к отцу. Там ее жизнь оказалась столь же ужасной. Кроме того, ей не позволили продолжить обучение, поэтому она решила уехать в Токио. Когда Фумико приехала в Токио в 1920 году, она сначала жила у своего двоюродного деда, но вскоре сумела получить должность в редакции газеты. Она получила аванс и оплатила обучение в двух школах, посещая в них занятия по математике и английскому языку. Ее работа предоставила ей контакты с рядом групп. В первую очередь с Христианской армией спасения и членами социалистического движения, которые агитировали за свои философии на улице. Работа была трудной. Ее работодатель эксплуатировал своих рабочих и был аморален в личной жизни. Она едва успевала совмещать работу с учебой, поэтому все же покинула последнюю. Недолго она поддерживала отношения с группой армии спасения, которую она покинула спустя некоторое время, потому что ее христианский друг считал чувства, которые он к ней испытывал, опасными для своих религиозных убеждений. Она надеялась убежать от лицемерия, которое она видела в этой группе, а потому присоединилась к социалистическому движению. Но там она обнаружила, что социалисты могут вести себя точно таким же образом, что, казалось бы, противоречит их убеждениям. И она, в конце концов, ушла и от них, отдав предпочтение более независимой деятельности. Ее мышление эволюционирует от социализма к анархизму и нигилизму. Это началось в 1922 году, когда она встретила Хацуё Нияма в вечерней школе. В своих мемуарах Фумико называет Хацуё самым близким другом, упоминая, что именно она познакомила ее с основоположниками нигилистической мысли – Максом Штирнером, Михаилом Арцебашевым и Фридрихом Ницше. В своих тюремных мемуарах японской женщины она писала: «Хацуё высмеивала такие движения, как, например, движение социалистов, или в лучшем случае была к ним равнодушна. Я не могу, — говорила она, — иметь какую-то определенную, неподвижную философию о человеческом обществе. Я просто собираю вокруг себя людей, которые чувствуют, как я, и живут такой жизнью, которая кажется правильной. Это такой образ жизни, который мне представляется наиболее реалистичным и содержит в себе более всего смысла. Один член нашей группы назвал эти взгляды эскапизмом, но я не согласилась. Я также верила, что невозможно превратить существующее общество в общество на благо всех, как не могла я и всецело поддержать некий конкретный идеал общества». Примерно в то же время Фумико познакомилась с корейским анархистом, проживавшим в Японии, по имени Парк Йол, который разделял многие ее идеи. Вместе они публиковали два журнала, которые освещали проблемы, с которыми сталкиваются корейцы под гнетом японского империализма, хотя они никогда не были непосредственно частью корейского движения за независимость. Между 1922 и 1923 годами они создали группу под названием «Футэйша» – «Общество недовольных», суть которой Фумико определила как группу для прямого действия против правительства. Это вскоре направило на возлюбленных пристальное внимание властей. В сентябре 1923 года произошло чрезвычайно разрушительное великое землетрясение Канто, приведшая к массовым волнениям и погромам. Некоторые хотели использовать сложившуюся ситуацию, чтобы начать восстание. Правительство предприняло ряд арестов, в основном корейцев, но по некоторым данным среди арестованных были и Парк с Фумико. После длительных судебных разбирательств они были осуждены за государственную измену, за попытку изготовить бомбу с намерением убить императора и его сына. Они признались в этом. Фумико взяла большую часть вины на себя, возможно, намеренно, жертвуя собою ради дела. В ходе судебного разбирательства Фумико написала историю своей жизни, чтобы объяснить, что заставило сделать ее то, что она сделала. Эти мемуары являются основным источником информации о ее жизни, наряду с судебными документами. Парк и Фумико, которые были возлюбленными большую часть времени с момента своего знакомства, за несколько дней до вынесения приговора поженились законно. Вероятно, ожидая смертного приговора, двое нигилистов решили сделать этот символический шаг. Историк Эллен Боуэн Редекер сказала про это. Этот шаг подчеркивает очевидную иронию. Японское государство объединило их на законных основаниях в жизни, прежде чем объединить их на законных основаниях в смерти. На суде Фумико также высказывала идеи об отрицании и утверждении жизни. Жизни как процесса, наполненного неким важным делом, а также критиковала буржуазный национализм японской власти, который использовался лишь как инструмент, которым поддерживали лояльность к императору у народных масс. Жизненный опыт показал ей, что социалисты и прочие творцы нового мира столь же порочны, как и те, кто имеют власть. Поэтому нельзя доверять революцию какому-то меньшинству, так как оно обязательно выродится и вновь будет угнетать народ. Как нигилистка она считала, что хоть и невозможно излечить все зло в мире, все же говорила: Даже если мы и не можем охватить все социальные идеалы, каждый из нас может найти для себя какую-то задачу, которая является действительно значимой для него. Это не имеет значения, имеет ли деятельность значимые результаты или нет. Ведь это дает нам возможность вести жизнь в гармонии с нашим существованием. Фумико не ассоциировала себя с какими-либо сепаратными женскими движениями, но четко высказывалась о необходимости равенства между мужчинами и женщинами. Когда ее двоюродный дед уговаривал ее оставить образование и выйти замуж за купца, она говорила, что никогда не сможет стать женой торговца. Также она была обеспокоена существованием специальных женских школ, в которых не обеспечивали равный уровень образования, а потому выступала за совместное обучение. Также она боролась с лицемерием социалистов, в отношении женщин в частности. «Социализм не мог научить меня чему-то новому. Однако он предоставил мне теорию, чтобы убедиться в том, что я уже эмоционально понимала из моего собственного прошлого. Я была бедна тогда, сейчас я также бедна. Из-за этого я была обречена на тяжелую работу, жестокое обращение, мучение, угнетение, лишение свободы, эксплуатацию теми людьми, у которых есть деньги. Я всегда испытывала глубокий антагонизм по отношению к людям с такого рода властью и глубокое сочувствие к людям из тех же слоев, что и я». Например, она прервала отношения с коллегой-социалистом после того, как он отмел вопрос о возможности их отношений, ведущих к беременности. Она ожидала, что он возьмет на себя определенную ответственность, но увидела, что он был движим иными интересами. В этом контексте она бросила вызов двойным стандартам, которые позволяли мужчинам участвовать в случайных связях без последствий, а женщины несли полную ответственность за возможные последствия. Кроме того, это стало еще одним доказательством, что все эти люди не были по-настоящему привержены идеям, так как реальный социализм требует более высокого уровня равенства. Парк и Фумико были приговорены к смерти, но император помиловал их и изменил приговор на пожизненное заключение. Вместо того, чтобы раболепно принять прощение, Фумико разорвала его и отказалась благодарить императора. Император не дал молодым революционерам символично и красиво закончить свою жизнь, чтобы стать мучениками. Фумико покончила жизнь самоубийством в своей камере в 1926 году. Парк Йол долгие годы провел в тюрьме и был освобожден лишь с окончанием Второй мировой войны, после которой вернулся в тогда еще единую Корею, переметнулся на сторону севера, по другим данным попал туда насильно, где и умер, несколько десятилетий спустя, предав забвению собственную молодость и идеи. Фумико же в этом плане есть живой пример революционного духа и воли, который предпочтет смерть жизни во лжи и неволе. Ее самоубийство потенциально может рассматриваться как логический конец ее философии, так как она действовала по собственной воле и взяла под свой контроль то, что намеревались сохранить правительственные чиновники, оставившие ей подобие жизни по велению императора.